Да, но она так называется из-за одного места рядом. А почему село опустело? Здесь была большая распря однажды. Волхвы поругались друг с другом. Они хотели поставить жертвенник двум разным богам. И сцепились из-за этого. Ох уж эта религия, опиум для народа, как сказал один человек. Деревня разделилась, и кто-то встал на сторону одного волхва, другие за другого. Это закончилось побоищем. Много кто умер, а после кто-то уехал. Кто с голоду помер? Мой отец здесь погиб. Мы с матерью бежали в другую деревню. Понятно, печально. Я тебе соболезную. Спасибо. Лада остановила повозку. Я вылез из телеги. Тут рядом есть плато. Поляна на горе. Тебе нужно будет отправиться туда и там принять отвар. А что за плато? Там был жертвенник, когда еще существовала деревня. Там много силы ведовской. Разным богам там поклонялись. И светлым, и темным. Смешалось все. Я пока здесь буду, она показала на полуразрушенный дом. Я так понял, что раньше это была их изба. Ладно, сколько это может занять времени, не знаю. Она улыбнулась. Это от тебя зависит. Иди прямо по дороге, зайдешь в лес и упрешься в гору. Надо подняться на гору, там и будет плато. Сядешь на землю на колени и примешь зелье. Понял, хорошо. Лада протянула мне кожаный маленький мешочек с жидкостью и кусок хлеба с отрубями и зеленью. Перекуси в дороге, сказала она и улыбнулась. Спасибо. Ладно, пойду я. Давай. Лада пошла в избу, а я направился в лес по тропе, что шла от села. Глава 8. Я шел и размышлял, с чем же мне предстоит сейчас встретиться или с кем, и какие вопросы задать, если придется задавать. Вопросов поднакопилось, конечно, много, но я видел сон и, возможно, делаю все правильно. Я чувствую, что меня кто-то направляет. Я думаю, сейчас получу ответы на вопросы. Я на это надеюсь. Я вошел в лес и дошел до возвышенности. Плато было видно еще со стороны села, его трудно не заметить. Огромная территория возвышалась из земли словно гора, но наверху простиралась равнина, словно кто-то срезал верхушку горы. Я стал подниматься. Я шел минут 20 в гору, пока не взобрался. Передо мной распростерлась огромная выжженная площадь. Деревья засохли и остались лишь невысокие стволы, одиноко торчащие из земли. Травы и какой-либо растительности не было, только серо-коричневая земля и камни. Создавалось впечатление, что почва ядовита, поэтому тут ничего не растет. А еще я не услышал ни пения птиц, не заметил вообще какой-либо живности. «Гиблое место», — пробормотал я. Я прошелся по равнине, решил осмотреться, вытащил хлеб и ел, пока шел. Кроме сухих сломанных костей, ничего не нашел. Тут и там стояли лишь большие камни, видимо, для жертвоприношения. От каждого камня исходила сила. Легкий дымок ауры вздымался над ними. И в основном у всех были темно-красные или черные ауры. Я чувствовал. Но в то же время стоял легкий запах гнили, как от тех бесов. Я не буду впитывать эту силу. Мне она кажется противной. Надо разобраться сначала, что к чему. Я выбрал место. Посередине плато. Сел на колени и достал зелье. Лада сказала, что она никогда не использовала этого зелья. И точного эффекта она не знала. Сказала лишь, что я перенесусь в мир духов и смогу увидеть богов. На короткое время. Загвоздка была в том, что зелье небезопасно для обычного человека. Оно как легкий яд, и от него буду неприятные последствия. Волхвы добавляли зелье в противоядие, чтобы нивелировать последствия. Но у меня все равно иммунитет к ядам, так что. Я понюхал, пахло как от паленого самогона. Оно было сделано на основе сильного алкоголя. Ладно. Пьяный трип мне обеспечен, видимо. Я выдохнул, как делал мой дедушка перед тем, как выпить рюмку водки, и выпил все разом. Зелье было очень мерзкое на вкус. Мое лицо скукожилось настолько, насколько это возможно. В первые пару минут ничего не произошло. Я решил помедитировать, пока буду ждать эффекта. Но как только сконцентрировался на своих внутренних силах, я провалился. Я словно упал в воду с большой высоты, и меня сверху накрыло волной. Я потерял контроль над своим телом, и вокруг была тьма, словно резко выключили свет. Сначала было чувство падения, потом невесомости, потом будто я тону. Только вот я не испытывал нужду в воздухе. Меня просто сдавливало водой, и потом стало легче. Я открыл глаза. Странное место. Вокруг не было ни стен, ни потолка, лишь легкий серый туман. Я также сидел на коленях и услышал его голос. «Долго же ты шел сюда?» — сказал человек, появившийся передо мной метрах 5. Скорее он только выглядел как человек, но все мое нутро подсказывало, что это не так. Он был одет в балахон темно-серого цвета, но самое главное, что его лицо было такое же, как у меня, точь-в-точь, будто мы братья-близнецы. А вы кто, и почему вы похожи на меня? Он скрестил руки за спиной, сделал важный вид. Мне почему-то стало трепетно перед ним. Я понял, что он очень силен, и дело не только в силе. От него исходила такая аура, что трудно было вообразить. Она была необъятна. Я, тот, кто был еще до создания мира, и тот, кто уничтожит его в судный день. То есть ты бог, допустим, а то, что мы похожи. Я принял твой облик, чтобы тебе было комфортно. Мой истинный образ ты не сможешь увидеть. Почему? Потому что умрешь. От моего истинного образа ты просто сгоришь, как мотылек в костре. Хорошо, что вам от меня нужно. И почему я вообще сюда? Подожди, не торопись, ты все поймешь. Просто постепенно. А сразу объяснить? Ну, я объясню на примере. Допустим, ты учишься в первом классе, но хочешь узнать что-то из 10 класса, но ты не сможешь понять. Тебе придется пройти еще 9 классов и только в 10 поймешь. Ясно. А сейчас что мне делать? Все очень просто. Он начал расхаживать, но под его ногами не было поверхности, он словно левитировал. Тебе надо будет сражаться со всеми теми, кто называет себя языческими богами, встретившимися на твоем пути. Ты должен изгнать эту нечисть с земли. Зачем? И почему я? Затем, что мне так надо, чтобы ты их уничтожил. А почему ты? Ну, я так решил. В чем заключаются мои силы? Я немного не понимаю, как работают. Это зависит от твоей фантазии и воображения. Но я дал тебе возможность подстраиваться, как перевертыши, которые оборачиваются в зверя. Только твоя фантазия настолько сильна, что ты пошел немного другим путем. Ну да ладно, а если я не справлюсь, тогда ты умрешь. Ты не избранный, как думаешь, тебе повезло только потому, что в твоей прошлой жизни судьба была весьма несправедлива, а жизнь коротка. И я решил дать тебе еще один шанс, пожить по-другому. Но если ты не справишься, то умрешь навсегда. Понятно, не очень-то радует. Почему же? Я дал тебе шанс реализовать самые смелые мечты. Ясно. Спасибо, конечно. А как мне найти вас, если... Никак. Я встретился с тобой сейчас только, чтобы направить тебя. Но я не языческий бог, которого можно вызвать жертвоприношениями, и просто так мы не увидимся. Делай то, что я тебе сказал, и будешь жить. Сказал он, повысив тон. Он меня раздражает своей заносчивостью. Подумал я и в этот момент увидел его яростный взгляд. Его глаза залились желтым огнем. Он шевельнул пальцами, и меня впечатало в землю. Изначально я не обращал внимания, на чем стою и что подо мной, так как всюду был туман. Но сейчас я увидел, как мое лицо не по моей воле летит навстречу земле. Меня впечатало так, что я сравнялся с землей. Было некомфортно, но особой боли я не почувствовал. Потом меня вернули назад. Невидимая сила достала меня из земли и поставила в прежнее положение. «Не смей так разговаривать со мной», – процедил он с грозным видом. «Я ничего не сказал. Ты подумал. Читает мысли, хотя это ожидаемо. И не только мысли. Я вижу всю твою жизнь. Я знаю о тебе то, чего ты сам не знаешь. Ладно, хорошо, я понял». Пару секунд мы молчали. Я постарался ни о чем не думать. Потом сформулировал следующий вопрос. Почему вы хотите уничтожить языческих богов? Потому что они не боги. Ну а почему вы сами их не уничтожите? Он сердито посмотрел на меня и вздохнул, будто устал от моих вопросов. Есть разница между материальным миром и духовным. Ты существуешь в материальном, ну то есть на земле. Я в духовном. Чтобы человеку перейти в духовное состояние, ему нужно умереть, то есть выйти из своего материального физического сосуда, то есть тела. А это место и сейчас я. Сейчас мы между мирами, туда, куда человек может проникнуть на небольшой промежуток времени, благодаря разным силам и способам. Но находиться здесь ты тоже долго не сможешь, и мне не особо приятно. И не перебивай меня больше. Закон на материальном и духовном работает на всех, и в обратную сторону тоже. Если кто из духовного мира захочет прийти в материальный, то ему нужно будет материализоваться, получить тело, то есть сосуд, для духовной формы, и он станет смертным. Я не хочу этого, мне это не нужно. Но те низшие существа, что были в духовном мире на уровне грязи, то бишь демоны, бесы, всякая нечисть, злые духи, они-то и соблазнились. Они вышли из духовного мира в материальный, чтобы обрести власть и могущество. Но здесь в духовном мире они лишь пыль под ногами. Они не ровня богам, и лишь в материальном мире они получили власть. Ну, относительно людей и всех тех, кто живет на Земле. И, конечно же, этим нарушили баланс Вселенной. Люди находятся на Земле и подчиняются силам и законам этого мироздания. А эта нечисть благодаря своим духовным силам использует духовные методы на Земле и властвует над смертными. Во мне родился вопрос, как так они стали смертными? И как они, будучи теперь материальными, могут использовать силу их духовного мира? Но я не успел спросить, как он ответил. Ну, они не перестали быть духовными существами, дух их остался таков, каков и был, как у людей душа. Но душа после смерти идет в духовный мир, так и они. Просто они получили тело и связали себя колдовством с землей, чтобы находиться там. Если разрушить их сосуд и их места, с которыми они связали себя и откуда они черпают силу, их можно будет изгнать в духовный мир, и тут с ними уже разберусь я. Но ты не сможешь убить их дух. Дух можно только изгнать из вашего мира. Уничтожить его можно только в духовном мире. Так же как материальное уничтожить только в материальном. Да и вправду что-то сложновато понять. Потом поймешь, а сейчас прочь. Ты мне надоел. Иди и делай, что я сказал. Я хотел спросить, но из моих уст уже не было слышно звуков, словно кто-то отключил звук. Я вновь резко провалился во тьму и вернулся на плато. Я сидел на том же месте. По времени мне показалось, что вообще ничего не изменилось, но солнце уже взошло над землей, а значит прошло пару часов. Хаем интересный разговор вышел. Ну, по крайней мере, мне хотя бы понятно, что делать. Я встал, меня чуть качнуло, осмотрелся. Вроде все тихо. Я отправился назад и по пути начал размышлять о том, что услышал. Много информации он вывалил на меня, конечно, что-то стало понятно, но вопросы все равно остались. Так это не языческие боги, а просто бесы и демоны. Он говорил про места, с которыми они себя связывают и черпают силу, и то, что они смертны. Может, они черпают силы, как и я, просто из каких-нибудь колдовских мест. Размышляя, я сразу понял, капище, это может их связывать, а на капищах они приносят жертвоприношения. Может, они из этого черпают силы, но если эта нечисть материализовалась и вследствие стала смертной, разве они все не должны были умереть от старости, к примеру? Нет, это вряд ли. Я помню из истории, что время, когда поклонялись языческим богам, шло довольно долго. Значит, они нашли способ продлить свое существование здесь на Земле. Может, с помощью жертвоприношений? Да, это логично. Вполне. Значит, нужно начать с капищ. Но мне надо подготовиться, если их прислужники настолько сильны, каковы же сами языческие боги? Мне нужно много силы, очень много. А еще я в долгу перед Ладой. Мне нужно ее отблагодарить. Я спустился с горы и пошел к заброшенному селу. Изба, где мы остановились, была последняя по улице. Я увидел легкий дымок, исходящий от строения. При этом у избы не было печной трубы. Дым шел прямо из комнаты. Я приблизился к избе и услышал, как Лада что-то делает внутри. Я зашел. В глаза сразу бросилось то, что в одной комнате была провалена крыша, а Лада разожгла огонь прямо посередине комнаты. На старый стол она поставила кухонную утварь, что взяла с собой. Слева была еще одна комната поменьше. Там я увидел уже застеленную постель со шкурами животных вместо одеяла. «О, ты вернулся? Получилось?» – спросила Лада. Она готовила еду на столе. «Да, все получилось. Я кое-кого встретил, и у нас состоялся большой разговор». Лада уже поставила на костер что-то готовиться. Она установила две палки-рогатки, положила на них палку поперек и повесила над пламенем котелок. «Кого ты увидел?» Он не представился, но я понял, что он очень силен, что-то вроде бога. И что он сказал? Много чего. Я стоял и смотрел, как она готовит. Прошелся взглядом по ее фигуре. Она переоделась, и сейчас на Ладе была длинная юбка и меховая тужурка. Юбка легла по фигуре, и я видел очертания ее ягодиц. Я почувствовал сильное влечение к ней. Она была стройна и красива. Я подошел сзади к ней и взял ее за талию. Она резко обернулась и начала убирать мои руки. «Нет, подожди», — пролепетала она. Я потянулся к ее губам, но она отвернула лицо. «Подожди, не торопись. Я храню себя для мужа. И сначала дело, я не просто так тебе помогла». «Ладно», — сказал я, обламываясь. «Видимо, она все еще меня боится». Я отошел от нее. Нам обоим стало неловко. Она отвела взгляд. «Расскажи, что ты узнал». Я рассказал ей кратко, без подробностей. Лада многого не поняла. Пока я рассказывал, она готовила еду. «Я хочу спросить о твоей услуге, Ты говорила, что хочешь, чтобы я что-то сделал. Ну да, кое-что есть. Садись поедим, я сделала суп. Она повернулась к столу и начала приготавливать посуду. После того, как отца убили, мы бежали из этой деревни. Мы отправились в соседнее поселение. Там был родительский дом моей матери. В той деревне жил один человек. Он был из числа бояр. Он хотел взять мою мать в жены, но она ему отказал. И он обвинил ее в колдовстве. Он отравил у местных пастухов коров и овец. И потом сказал, что это моя мать наслала проклятие. Пока Лада рассказывала, она налила мне в тарелку суп, дала мне, и села есть вместе со мной. Суп был похож на суп харчо. Я сел есть и слушал ее рассказ. Моя мать роды принимала и болезни лечила. Только она не была колдуньей или ведьмой. Но в деревне началась смута, и ее сожгли на костре. Ясно, печально. Ты потеряла всю свою семью. Это все произошло, когда я еще была маленькой. После я жила у бабушки с дедушкой, а когда подросла, то уехала в деревню, где ты меня нашел. Ты хочешь, чтобы я отомстил за твою семью? Да. А ты сама не могла отравить его, как ты пыталась отравить меня. Я хотела, все думала, но не решалась. Все же я трусиха. У меня не хватало решимости сделать это. Я все собиралась, но времени прошло много и мой гнев поутих. Но ты сможешь. К тому же он хорошо сдружился с волхвами. У него есть защита. Он часто приносит жертвы и дает всякую подать волхвам. Они могут отомстить за него. Ясно, решено. Значит, едем в твою деревню. Я начну с них. Мы сможем поселиться в деревне так, чтобы меня не нашли сразу, как эти бесы недавно. Да, деревня большая и там можно будет спрятаться. Кстати, там есть один шаман. Он не принадлежит к какому-либо языческому богу. Он совсем одинаков. Он многое знает и может дать ответы на некоторые твои вопросы. Кстати, про амулеты. Я забыл. Я вытащил из кармана амулет, что сорвал с груди волхва. Ты что-нибудь знаешь об этой вещичке? Я отдал амулет Ладе. Да, этот амулет, ворожея бога Харса. Он бог солнца и огня. Этот на очереди. С волхвами этого божества я встретился, как только попал сюда. Они убили Ульяну и Всеволода. Ты можешь делать такие? Ну да, могу. Мне, наверное, нужны будут такие. В бою они могут быть источниками силы, но ты неправильно их используешь. Волхвы и ворожеи заклинают амулеты, чтобы в них были силы, которые человек не сможет использовать. Они как инструмент в руках кузнеца, а ты просто берешь из них силу. Да, видимо, это одна из моих способностей. Кстати, когда ты сражался с бесами, ты обернулся каким-то не таким, я не поняла, кто это был. В какого ты обернулся? Всегда по-разному. Это моя способность, помнишь, ты говорила, что я перевертыш. Обмени. Да неважно, ну вот я не превращаюсь в волка, точнее не только в волка. Я скорее принимаю форму какого-либо персонажа. Какого персонажа? Кто это? Да, она же не знает таких слов. Ну вымышленная личность, человека, который не существовал в реальной жизни, но есть в книгах и фильмах. Ты странный, я не понимаю некоторых твоих слов. Да я заметил. Ладно, это не важно. Когда мы отправимся в деревню, завтра утром, мы закончили разговор. Лада была слегка недовольна тем, что я к ней приставал. Я это заметил. Она будто обиделась на меня. Из-за всех этих превращений во мне бурлила жизнь. Я чувствовал себя так, будто могу свернуть горы. Особенно когда бился с бесами, я словно поверил в свое бессмертие. Но вместе с этим и повысилась либидо. Мужская сила так и перла, мне хотелось кого-нибудь взять силой, но я не насильник. Ладно, деревня, куда мы едем, большая, может, я и найду там какой-нибудь бордель или пару девчонок, если только в это время уже существовали бордели. Хотя какой там, это ж древняя Русь. Ладно, посмотрим. В любом случае в этой жизни я уж точно попробую то, чего не успел в прошлой. Глава 9. На следующий день с раннего утра мы начали собираться в дорогу. На ночь Лада поставила ловушку под названием «Селок», недалеко от нашей избы в лесу. Это была обычная удавка на мелкую дичь. За ночь попался заяц. Утром Лада ловко с ним разделалась, я наблюдал и помогал. Все же в прошлой жизни я не охотился, но здесь этот навык пригодится точно. Она разделала зайца, шкуру и мясо оставила, остальное выбросила. Утром землю покрывала изморозь. Лада собрала снег, положила на разделанную шкуру зайца, а сверху – мясо, и все укутала и связала веревкой. Так должно было сохраниться подольше. Все же ехать нам пару дней, я так понял. Собрав все, мы отправились в дорогу. Пока ехали, обсуждали разное. Лада рассказала, как создают амулеты и всякие зелья. На самом деле я думал, что процесс создания будет сложнее, но нет, он до банального прост. Форму амулета нужно было сделать из дерева, металла или кости животных и не только. Иногда делали из человеческих костей. Потом совершали молитву тому языческому богу, кому подчинялась та или иная сфера деятельности или стихия. У них, древних славян, все стихии и природные явления были связаны с каким-нибудь языческим богом. Например, чтобы зачаровать амулет на удачу, нужно было обратиться к Белбогу, богу добра, удачи, блага и счастья, принести ему дары и попросить дать свою силу с помощью молитвы и направить эту силу в амулет. Для этого амулета нужно было использовать именно драгоценный металл, серебро или золото. Другой материал не подойдет. Ну и принцип одинаков для всех амулетов. Отличаются лишь жертвы, сами языческие боги и материал. И, конечно, амулеты могли создавать только волхвы, колдуны и ворожи, шаманы всякие и ведьмы. Обычный люд не мог этого сделать. Принцип мне понятен, но для меня амулет был лишь источником силы, как батарейка или аккумулятор. Я так понял, что ими пользоваться не могу. Природа моей силы была иной. Я мог лишь вытягивать силу из амулета, а не пользоваться ей. И это понятно, ведь я имел скорее враждебную суть по отношению к языческим богам. Что насчет зелий? Все тоже очень просто. Это были обычные настойки, в основном на спирте, но если хотели сделать зелье с каким-нибудь магическим свойством, то делали по принципу амулетов. Зелье нужно было зарядить силой через жертву языческому богу. И в состав таких зелий, помимо спирта, всегда входила кровь, опять же животного или человека. На человеческой крови были самые сильные зелья, все у них завязаны на крови. Лада сказала, что люди верят в то, что в крови сама жизнь. Поэтому на крови самые сильные зелья и на человеческих жертвоприношений самые сильные амулеты и заклинания. И размышляя об этом, я вспомнил, как на чертовой поляне Бог сказал, что та нечисть, что прикидывается языческими богами, черпают силу. Тогда я понял, что жертвоприношения, которые им приносят на капищах и дают им эту силу, то есть они питаются душами, или же кровь дает какую-то магическую силу в духовный мир, и они уже используют эту силу. А может, я использую эту же силу, просто как энергию, духовную силу, а в крови жизнь, которая и есть жизненная сила, а в амулетах та сила, которую уже дают сами языческие боги, поэтому я пользоваться ими не могу, но могу использовать как источник энергии. Сложновато, конечно, ну ладно, это лишь моя теория, и ее нужно будет еще проверить. Еще я размышлял и о своей форме оборотня. Когда я становлюсь волком, я еще ни разу полностью не обращался, только частично трансформировался у Акима дома и перед Ладой. Нужно будет как-то об этом узнать и проверить. Тот, кто явился мне на чертовой поляне, сказал, что дал мне силу подстраиваться, значит, я был прав, когда понял, что принимаю на себя облик и силы того, кто ближе подходит против моего врага. Я просто контрю их. Была такая фразочка с одной очень популярной онлайн-игры. Ладно, это хорошо, что контрю, но в образе волка я что делаю? Проще всего будет полностью обернуться волком и узнать. Я размышлял всю дорогу, пока мы ехали около 2 дней, и вот наконец приехали. Мы выехали из леса. Перед нами раскинулась огромная поляна, на которой вырубили лес, и посередине огорожена территория. Это была большая деревня. От деревни до леса около 100 метров по периметру. Я издалека увидел стену из бревен. Они заточены сверху и воткнуты в землю. Их верхняя часть чуть наклонена в противоположную сторону от деревни, как бы навстречу тем, кто приближался. Перед центральными воротами было по несколько рядов таких больших кольев. Потом шел забор тоже из бревен, огораживающий всю деревню. Забор был поставлен как бы на пригорок. Небольшой холмик, возвышающийся над землей где-то на метр, полтора. Подъезжая ближе, я увидел ров. Он вырыт перед кольями и огибал всю деревню. Через ров шел мост, по которому пролегала дорога до центральных ворот. На воротах по бокам стояли 2 дозорные башни. В них стояли люди, стражники. Вороты были открытыми. Лада объяснила мне, что в случае нападения на деревню, ворота закрывали стражники, а ров и воткнутые заточенные бревна были преградой для нападающих. Мы проехали внутрь, никакого досмотра не было, лишь 2 стражников с копьями стояли у ворот. Деревня кипела жизнью. Лада рассказала, что эта деревня образовалась на пути между 2 большими городами, Киевом и Переяславлем, и изначально здесь проходил торговый путь, который шел на Киев. Путники останавливались тут на ночлег, продавали товары. Так образовался деревня и базар. Здесь жили ее бабушка с дедушкой. Сама деревня выглядела более чем прилично. Не просто какое-то село в лесу. На дорогах были положены камни. Все дома огорожены забором. На улицах стояли столбы с факелами. Видимо, уличные фонари. В центре деревни стоял большой деревянный дом, похожий на замок. «Местная администрация?» – спросил я у Лады. «Это глава деревни», – объяснила Лада. «Там живут несколько боярских семей. В одном доме? Ну они все родичи друг другу. Никодим, он самый главный, а все остальные бояре – это его зятьки, за кого он отдал своих дочерей, его сыновья и остальные родственники. Он везде поставил своих родных. Даже среди волхвов у него есть близкая кровь. Ясно, а капище где? За этим домом, я покажу». Этот замок виднелся со всех улиц, а сами улицы шли от центра. Все дома стояли по круговому типу. Мы проехались до замка, и Лада показала мне капище. За замком стоял еще дом, поменьше, но он был ярко украшен всякими рунами, амулетами, прикрепленными прямо на стены дома. Само строение походило на огромный барак с высокими потолками и функционировал по принципу церкви. Люди приходили, приносили дары богам, которые отдавали волхвам и прислужникам. Те совершали жертвоприношения. На заднем дворе располагалось само капище. Вся деревня была большой, но компактной, свободного места на улицах не было. Рядышком друг к другу стояли огороженные земельные участки и дома. Я даже увидел пару домов из камня. Осмотрев замок и языческое святилище, мы отправились в дом родственников Лады. Их изба находилась на краю деревни. А тот боярин, что захотел взять твою мать, живет в этом замке. Да, он и есть глава деревни, Никодим. Понятно, видимо, придется устроить переворот власти, пошутил я, или не пошутил. Небольшая, но двухэтажная изба находилась на краю деревни, с лужайкой и небольшим огородом, всего около 4 соток земли. Мы подъехали на тележке. Я с улицы увидел старую бабушку, что копалась в огороде, и дедушку, что сидел на крыльце и курил самокрутку. Идиллия, подумал я. Бабка работает, а дед курит. Ладушка, восклицательные и вопросительные знаки, вскрикнул радостно дед и встал со скамейки. Он узнал ее, как только Лада встала с повозки. Я же лежал в телеге мертвым грузом. Бабушка обратила внимание и быстрым шагом направилась к воротам. Лада спустилась и направилась к ним навстречу. Они обнялись. «Доченька, как ты? Какими судьбами?» Начали расспрашивать ее дед с бабкой. Я спрыгнул с телеги. Потянулся, потому что все мышцы затекли. «А это кто с тобой, жених, что ли?» — спросила бабка. «Нет, это мой друг». Я покосился на Ладу. Она не смотрела на меня. «Здравствуйте, меня зовут Всеволод», — представился я. «Тощий какой-то и грязный, сколько вы в дороге?» — сказал бабка. «Несколько дней». «А что нужно-то хлопцу этому от тебя?» — спросил дед. «Мда, гостеприимством так и прет. Я ему помогла, в беде он был, а теперь надо, чтобы он мне помог. Услуга за услугу», — сумничал я. «Ну ладно, заходи, коль не шутишь». Лада подошла ко мне и на ухо прошептала: «Нельзя в дом заходить, если тебя не пригласят, тут обычаи такие». Я думал, это правило приличия. Понял. Мы зашли в дом. Я перетащил вещи, что были в тележке. «Так, хлопец, меня Зарислав зовут. Будешь в подклете спать на полу, а у Лады своя комната в горнице, раз ты не жених». «Хорошо, и на том спасибо. А женушку мою Всемила зовут», — сказал дед, представив мне бабушку. «Понял. А ты не местный?» «Нет, я с севера». «А, ну видно, наречие твое не родное какое-то». «Ага». Изба выглядела обыденной и не шибко богатой. То, что они называли под клетом, было нежилой комнатой на первом этаже. Тут располагалась глиняная печка, кухонный стол, ящики с продуктами и всякая утварь, инструменты, одежда, лестница на второй этаж. На втором этаже располагались жилые комнаты, они и назывались горницей. Там находились две спальни. На первом этаже было еще подполье. Оно находилось под полом, туда вел люк с лестницей в полу. Там хранились продукты на зиму, он был достаточно холодным, чтобы там хранить скоропортящиеся. Подклет был немного холоднее, чем горница, все тепло от печки уходило на второй этаж. «Ну, надеюсь, я тут не замерзну». Мы разложились, поели. Мне сделали лежанку на полу из сена и шкур животных. Лада долго разговаривала с бабушкой и дедушкой, объяснила им все, что случилось. Они поняли, хотя их насторожила задумка Лады о мести за родителей. Пока они спорили, Я осмотрелся у них дома и приглядел себе пару вещичек. Можно будет смастерить себе кое-чего, и тут Лада сможет приготовить зелье. Лада предложила мне сходить на базар. Я накинул дедовский плащ с капюшоном, она взяла корзину и тоже плащ с капюшоном, и мы отправились. Ну что, они не против, что я остаюсь у вас? Против, здесь не любят чужаков, но я убедила их. Ясно, что мы ищем на базаре. Я наберу еды, сделаем празднество в честь нашего приезда, а ты сходи к шаману, у него должны быть ответы на некоторые твои вопросы. Может, я тебе сначала помогу, я подожду тебя у входа на базар. Хорошо, где шаман? Его хата за рынком. Пройдешь рынок насквозь и выйдешь через задние ворота, справа будет его изба. У него изба почему-то черно-зеленого цвета, ты поймешь, что это он. Мы зашли на рынок. Он представлял собой огороженную забором территорию. Внутри в ряд стояли торговые прилавки, просто столы с навесом. Я прошелся по рядам, оставив Ладу одну, и прошел базар насквозь. Вышел через задние ворота. По правой стороне и вправду стояла изба черно-зеленого цвета, но она просто была окрашена черной смолой, и еще кое-где проступала зеленая плесень или что-то вроде того. Участок у него был небольшой, еще меньше, чем у Ладиных дедушки с бабушкой. Я без приглашения зашел во двор. Как ни странно, у него во дворе не было даже грядок, ни одного деревца или кустарника. Просто чистая, ровная земля вокруг избы. Мне показалось это странным. А сама изба видно, что старая и обветшавшая. Я на всякий случай немного напрягся, чтобы сконцентрировать силы в ладони. В планах у меня не было сражаться и привлекать внимание. Сейчас мне точно не нужно. Как услышал голос: «Заходи, волк, я ждал тебя раньше», — сказал тучный мужчина баритонным голосом. Он появился в дверном проеме на крыльце избы так, что я и не заметил. «Волк, ладно». Я взглянул на него и сразу прочел его ауру. Она была светло-зеленой с желтым оттенком, и выглядел он вроде как бы не опасным, ну или хотя бы не враждебно настроенным. Я прошел в избу, и она внутри была такой, какой я себе и представлял хату шамана. На стенах висели сушеные куриные лапки, перья, черепа птиц и грызунов. На кухонном столе стояла тарелочка с кустиком какого-то сушеного растения. Шаман поджег ее и оставил тлеть, и она дымом разнесла благоухание по хате. Приятный травяной запах. Шаман прошел к столу. «Чаю будешь? Можно просто воды?» — сказал я, зайдя в хату. Я сразу огляделся. В этой избе не было комнат. Изба была квадратная по периметру, и вся утварь у него находилась по углам. В правом ближнем углу от входа стояла печь, выложенная из камня и глины. В правом дальнем углу – кровать. В левом дальнем углу – кухонный стол. В левом ближнем углу от выхода стоял массивный дубовый стол, похожий на верстак, с инструментами и всякой всячиной на столе. А прямо посередине комнаты на полу лежали две подушки, а между ними стоял маленький столик. На столе лежали камешки, кости, клыки волка или собаки, ракушки всякие, и на всех их были вырезаны всякие символы. Было видно, что они обработаны то ли лаком, то ли краской какой. «Мне нет смысла причинять тебе вреда, волк, не бойся, я налью тебе свежего хорошего зеленого чая», — сказал он, широко улыбнувшись. Он выглядел лет на 50, широкий в плечах и талии с пивным животом, толстый, но проворный. Так бы я его описал в двух словах. Он был в тунике черного цвета, штанах-шароварах, пояс под животом и кожаные сапоги. У него была длинная седая борода и такие же седые волосы. «Ладно, наливай», — сказал я и сел за стол. Шаман засуетился. На его левой руке я заметил красную нить, которой обмотана рука по локоть. На этой нити, как бусинки, висели продолговатые плоские камешки с выгравированными рунами на них. «А здесь ты принимаешь народ?» — сказал я, указав на две подушки на полу посередине комнаты. «Да, селяне приходят за помощью. А капище? К волхвам че не идут? А ты, к примеру, почему не идешь к ним? Он знает мои намерения?» — или просто ткнул пальцем в небо. «Мне незачем к ним идти. Но вот и люди не все им верят». Шаман покосился на меня, пока брал с полки какие-то травы. Он взял с печки котелок, в котором, по-видимому, была вскипяченная вода, засыпал туда травы, помешал. «Так ты знал, что я приду? Руны мне показали, что придет волк в обличье человека», — сказал шаман, поставив котелок на стол. «Что еще руны сказали?» «Сказали, что ты ищешь чего-то». Я взглянул на маленький стол на полу посередине комнаты. «Это и есть руны, значит, он может предсказывать будущее». Шаман поставил две чашки и маленький бочонок с медом, налил чая. «Ладно, с этим понятно. А почему ты сказал, что я волк в обличии человека? Ну потому, что душа у тебя звериная, волчья. Он не может распознать мою ауру, может, потому что я оборотень, может и поэтому. Тебе виднее, кто ты. А ты не боишься меня? Нет, я уже сталкивался с ликантропией. И как ты убил оборотня? Кол в сердце. Я его вылечил и снял проклятие. А кол в сердце? Это для упырей. Я вопросительно посмотрел на шамана. Он сел за стол и взял ложку с медом, положил себе в рот и запил чаем. Проклятие, ликантропия, это проклятие? Да, душу могут проклясть, и ты будешь оборачиваться волком. Это и есть проклятие. А колдуны, что оборачиваются волками? Колдуны сами по себе прокляты из-за своих бесовских обрядов, поэтому для них это больше обряд, чем наказание. И ты снял проклятие с человека, и он перестал превращаться в волка. Значит, да, проклятие было снято с помощью зелья на основе волчьих ягод и специального обряда. А упыри, с ними ты сталкивался? Упырь – это тот, что при жизни был злым человеком. И если его не похоронить по обычаям, то он может обратиться кровососущим ходячим мертвецом. Но его проще убить, чем оборотня. Упыря можно просто сжечь или упокоить скалом в сердце. Доводилось мне это делать. Ясно. Ты, наверное, думаешь, что я пришел за помощью к тебе. А разве нет? Ну, как бы да, но не по поводу своей ликантропии. А что тебе нужно-то? Мне нужны сильный амулет на защиту и целебное зелье. Многовато ты хочешь. Оплатить чем будешь? Сколько? Одну золотую. Хватит. А во, звучит как очень много. А от ликантропии ничего не хочешь? Нет, мне не мешает, сказал я, отпив чаю. Как так не мешает? Спросил у меня шаман с вытаращенными глазами. Ну я контролирую зверя внутри себя. Никогда об этом не слышал. Обычно оборотни превращаются и нападают на всех, особенно на людей. Они не владеют своей волчьей натурой. В этом и есть проклятие, что они могут съесть даже своих родных. Ну я не такой. Шаман отпил чая и, прищурившись, посмотрел на меня. Ну смотри, я люблю эту деревню. Он грозно на меня взглянул. Я тут давно, я тут вырос. Я люблю этих людей. Если я узнаю, что ты съел кого-нибудь, тогда что? Перебил я его. Он резко привстал и потянулся ко мне левой рукой. Он схватил меня за горло и прижал к стене. Я начал задыхаться. Я хотел превратиться в оборотня, но не смог. Я почувствовал, что не могу этого сделать. Трансформации не происходило. Будто кто-то высосал всю энергию из меня. Какая-то тошнотворная слабость наполнила мое тело. Я схватился за его руку, и мою ладонь обожгли его плоские камешки с рунами. Руны, что были выгравированными на камнях, светились зеленым собственным светом, как ленточная диодная лампа. И моя сила уходила, и я чувствовал, что становлюсь слабее. Я понял, они блокировали мои силы. Я потянулся за кинжалом, тот, что я забрал у Акима, я всегда носил его на поясе. Я резко вытащил кинжал и приставил к его горлу шамана. «Отпусти», – прохрипел я. Он отпустил и вернулся на стул. Я отдышался. «Я же сказал, что не хочу тебе зла, хочу помочь. Но ты волк, да я вижу, как ты помогаешь», – сказал я и прокашлялся. «Я показал тебе, что обратиться ты не сможешь и не пытайся». «Я понял, но ты опасен. Оборотни едят людей, сами того не желая, они. Я не такой, я еще не съел ни одного». Ну это пока что, он и вправду считает меня просто оборотнем, он взял чашку, долил туда чая, добавил мне, угощайся метком, вкусный, сказал он как ни в чем не бывало, как звать-то тебя, спросил шаман, я Всеволод, а я Юрий, очень приятно, какие амулеты тебе нужны, хлопец, те, что дают защиту от магического урона и простого урона, да посильнее, чтобы служил долго, он посмотрел на меня ничего не понимающим взглядом. «Ты о чем, хлопец, я такого не знаю. Сильный амулет на защиту от ран, чтоб в бою помогал», — повторил я. Я взглянул на его камешки, что висели на красной веревке на левой руке. «А это что? Это древние руны, мне их по наследству еще дедушка передал. Они любую ворожбу останавливают, то есть подавляют колдовство, да. Эта штука мне бы тоже пригодилась, но это не продается». «Сколько?» — я взглянул ему в глаза. «Если вопрос в цене, давай договоримся», он подумал с минуту. 10 золотых», сухо сказал шаман. «Договорились», так же сухо ответил я. «Зачем тебе, для чего все это, с кем ты сражаться-то решил, сделай сначала, потом и поговорим». Я встал, взял кружку, допил чай и поставил ее на стол. «И еще я бы хотел, чтобы обо мне никто не знал, а я обещаю, что от меня не пострадают обычные жители. Договорились? Хорошо, сказал шаман, встав, чтобы проводить меня. Я прошел к выходу. Через сколько мне прийти? Через парочку дней. Я вышел из избы. Шаман остался в дверном проеме. Я прошел к калитке, обернулся и сказал ему: «А если я превращусь в оборотня, ты сможешь вернуть меня в человека своими оберегами?» Шаман молча смотрел на меня и правой рукой почесал свою бороду. Я вышел за забор и отправился к Ладе. Глава 10. С Ладой я встретился там же, где и договаривались. Она сидела на лавочке возле центральных ворот. Я взял у нее корзину, набитую всякими продуктами. «Ну что, что он сказал?» — сразу спросила она. «Я заказал у него сильный амулет, зелье и одни руны. И что, сколько попросил взамен?» 11 золотых. А во, это очень много. На эти деньги хату купить можно. Ну может он и хочет прибарахлиться. А где взять-то столько? Мы шли от рынка мимо деревянного замка, где жил тот самый боярин, которому хотела отомстить Лада. А у этого боярина, Никодима, есть золото? — спросил я, взглянув на замок. Да, конечно, он самый богатый в деревне. Ясно, ну значит, у него и возьмем. У меня созрел план. На следующий день я решил отправиться в лес. То, что сказал шаман про ликантропию, меня насторожило. Я все же хочу понять свою природу оборотня. Зачем она мне дана? Было утро, часов 9. Дед с бабкой начали что-то бурчать про работу, и я решил смыться. Поэтому долго не думал, позавтракал овощами, что нашел, и потопал в лес. В лесу хорошо, свежо, птички поют. Я отошел подальше, километра на 2 от деревни, не боясь, что потеряюсь. Пока мы ехали в деревню, я иногда медитировал в дороге. И перед сном вчера часок получилось, когда все легли спать. У меня было немного силы, и я ее сейчас использую. Я разделся догола. Это только в фильмах, когда человек превращается в оборотня и обратно. Его одежда сохраняется на нем, а по-настоящему все не так, одежда разлетится и никаким магическим образом не восстановится. Я сразу замерз, как разделся, было довольно холодного. Я сконцентрировался на своем теле и представил, как превращаюсь в оборотня. У меня получилось. Небольшое жжение прошлось по коже, словно меня облили горячей водой, и я трансформировался. Ноги были как у волка, но руки больше похожи на человеческие, длинные с большими когтями, и лицо, вместо лица волчья пасть. Я вдохнул полной грудью и почувствовал полный спектр запахов. Я сразу учуял все, что было рядом. Мышь, что спряталась в норке метрах в 5 от меня, смолу, что стекает с дерева из поврежденной коры, что осталось после медведя, который точил тут когти, пару дней назад, оленья шерсть, он зацепился за ветку, и на ней остался небольшой клок шерсти, метрах в 20 от меня. Птички, вороны, пару воробьев прямо надо мной. Да, обоняние было сильным, я мог учуять кого угодно, и слух тоже. Я слышал, как мышь что-то грызет у себя в норе, а еще я услышал, а потом и учуял зверей покрупнее. Это была стая из 10 особей, стая волков в километре от меня. Я рванул к ним, сила переполняла меня, но не магическая. Мне казалось, будто это моя природная сила, собственная. Через пару минут я нагнал стаю. Они почуяли меня метров за 200. Я запрыгнул на дерево. Стая шла колонной. Они меня увидели и направились ко мне. Я спрыгнул с дерева. Стая окружила меня. Они принюхивались и скалили зубы. Я узнал вожака, не знаю как, инстинкты мне подсказали, что он главный. Это был крупный волк со шрамом на морде, бывалый видать. Я прочел его мысли, я просто понял, о чем он думал. Он не хотел, чтобы я оспаривал его главенство на эту стаю и бросал ему вызов. Я мысленно сказал, что не буду этого делать. Он развернулся и увел стаю дальше. Они шли на охоту. Я вернулся к вещам. Я еще некоторое время испытывал свои силы. Попробовал прыгать в высоту и бегать на скорость. Физические возможности были хороши. Я и в этом обличии мог сражаться с бесами, наверное. Но все же моя способность принимать облик и силу каких-либо персонажей мне больше подходила именно для сражений. А эта форма, наверное, больше для выживания. Я не испытывал холода, и мои возможности были как у дикого зверя. Я мог не нуждаться в покупке еды, одежды и ночлега, если оставаться в форме оборотня. Ладно, надо будет подумать об этом. Это в принципе сильно упрощает мне жизнь. Пока я размышлял, учуял еще один запах. Только вот не запах животного, а запах чьей-то ауры, запах магической силы. Я направился туда, откуда шел запах, словно ищейка по следу. Запах шел из глубины леса. Я пробежал пару километров за несколько минут. Запах привел меня к странному камню. Камень стоял среди леса, заросший мхом. Я огляделся. Рядом стояло то, что осталось от избы. Видимо, здесь когда-то стоял чей-то дом. Было видно, что изба просто прохудилась, бревна сгнили, и она вся обветшала и разрушилась. Заросшая кустарником, травой и мхом. Запахов людей не было, тут давно никто не жил. Я принюхался к камню. На нем были выцарапаны какие-то слова из древнего наречия. Его аура легонько дымилась красным цветом. Я решил попробовать. Я встал на две ноги, выставил руку к камню и попробовал впитать силу. Аура легонько потянулась ко мне, и я начал ее впитывать через кожу. Мне было приятно, неописуемое чувство, будто у тебя кончились силы, и ты зарядился энергией. И в момент, когда я впитывал силу, кое-что понял, я словно увидел видение перед глазами. Я понял, откуда эта аура. Это был надгробный камень, чья-то могила, а внизу под землей лежал чей-то скелет. Этот человек при жизни обладал магией, и, когда умер, надгробный камень впитал в себя остатки его магической силы. Теперь все ясно. А еще я понял, в облике оборотня я впитывал ауру куда быстрее и лучше чувствовал силу. К тому же суть оборотня, то есть перевертыша, это и была моя истинная форма, я осознал это своим нутром. Теперь я понял, теперь мне все стало ясно. Я вернулся к вещам, превратился обратно в человека, оделся и направился в деревню. Тот план, что созрел у меня вчера, сейчас был еще более легким. Изначально я планировал залезть в замок к боярину, отвлечь его, к примеру, пожаром на конюшне и украсть деньги, и расплатиться с шаманом. Но сейчас залезть к нему в замок будет куда проще. Я просто обернусь волком и проберусь ночью. С таким чутьем я смогу пробраться куда угодно. Главное, чтобы шаман не сдал меня волхвам, а то у меня нет сил сейчас, чтобы сражаться с ними. Все-таки надо медитировать. Я вернулся домой к обеду. Лада вместе с бабушкой что-то делали на огороде. Я поговорил с Ладой и попросил ее, чтобы мне никто не мешал. Я хотел помедитировать в подвале до ночи. Я выходил из медитации только, чтобы поесть и сходить в туалет. Наступила ночь, был где-то час, когда я закончил медитировать. Я выглянул на улицу, небо затянуто облаками. Было пасмурно. Это хорошо. Темная ночь, значит, меня никто не увидит во тьме. Я вышел на улицу, зашел за дом и там обратился волком, и сразу отправился к замку. Я бежал на четырех ногах, мне так было удобно. Приблизившись к замку, я оглядел его. Территория замка была большой. Торец дома выходил на центральную площадь, куда стекались все улицы. Вся остальная территория огорожена высоким забором. На третьем этаже было окно, видимо, на чердак. В эти времена стеклопакета и стекла еще не существовало, и окна делали из животного материала или слюды. Это такой слоистый природный материал. В этом замке окна были из слюды, а в домах в округе у обычных селян из пленки, похожей на тонкую кожу. Теперь надо всего лишь тихо забраться на крышу. Все-таки туша у меня не маленькая, я сейчас вешу за 100 килограмм, как мне кажется. Я принюхался и огляделся, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза. Если бы кто-нибудь приближался, я бы сразу учуял, но никого не было. Только пара стражников ходили по улицам, но они были далеко. Я одним махом заскочил на крышу второго этажа, издав негромкий звук, и сразу осмотрел территорию замка с крыши. Здесь был и двор с беседкой, и клумба с цветами, и конюшня, и несколько сараев, и сам замок. Я прислушался. Я слышал, как люди дремали в своих комнатах, слыша или как бьются их сердца. Всего около 12 человек. Мне по запаху лишь надо было найти самого боярина, и, скорее всего, у него в комнате и лежит золото. Я принюхался, запахов было много. Девушки, женщины, мужчины, дети, запах кожи, волос, пота, спирта, еды со стола, запах домашней кошки, крыс, что бегают под полом. Я примерно учуял боярина, запах его старой плоти. Это точно он, мужчина престарелого возраста. Я тихонько взобрался на балкон третьего этажа, когти впивались в дерево. Я двигался словно кошка, тихонько открыл створки слюды. Видимо, хозяева не думали, что кто-то может забраться на третий этаж, поэтому никакого затворного механизма не было. Теперь надо забраться внутрь, чтобы ничего не сломать. Я еле как протиснулся, издав легкий шум. Это был не чердак, а жилая комната, большая. Втянув когти на ногах, я на цыпочках прошел вглубь комнаты. Посередине стояла большая кровать, на ней спали двое. Мужчина, скорее всего, тот самый боярин Никодим, и рядом женщина помоложе. Справа огромный комод с одеждой, слева среди вещей стоял сундук. Он-то мне и нужен. Я начал его открывать, и он заскрипел. Это было громко. Я замер, прислушался. Вроде все тихо. Я взял в руку горсть золотых монет. Ты кто? Раздался хриплый мужской голос сзади. Ясно, я их разбудил. Я долго не думал, сжал монеты покрепче в руке и выпрыгнул в окно над кроватью. Окно разлетелось в разные стороны. Я вылетел на задний двор и приземлился на крышу конюшни. Проломив крышу, я плюхнулся на землю. В стойлах заржали кони. Я вскочил, держа в левой руке золотые монеты, и побежал, сломя голову на трех конечностях прочь от замка. Я решил убежать в другую сторону и подождать, когда шумиха закончится, и только потом вернуться в избу, чтобы не навести подозрения. Я бежал по улицам, завернул за один дом и, перепрыгнув забор, забежал во двор. Где-то вдалеке раздался звук колокола, какие-то крики и громкие разговоры. Это были стражники. Они уже бежали, светя факелами, и осматривали улицы. Я подождал минут 30, пока все не успокоилось. Потом отправился домой. Я завалился на кровать без сил и сразу же уснул. Такие трансформации отнимают много силы. Я спал, пока меня пинком не разбудила Лада. «Эй, Соня, вставай, уже утро». Я встал, позавтракал, вышел во двор. Дед разговаривал с соседом через забор. Бабушка возвращалась с улицы. На улице царила какая-то суматоха, особенно ближе к центру. «Ну что там, Всемилушка?» — спросил дед, обращаясь к бабке. «Ой, там страсти какие!» Бабушка развела руками. «Боярина нашего обокрали, говорит, что чудище забралось какое-то в хату к нему». «Да неужто? Ага, а кого именно обокрали-то?» — спросил сосед. «Никодима, кого ж еще, богатея нашего», — недовольно пробормотала бабушка. «Ао, по делам ему», — сказал дед. Лада вышла во двор. Она готовила еду на кухне и услышала разговор. «Твоих рук дело?» — шепотом спросила она у меня. «Да, я еле удрал. Че сундук весь не прихватил». Я взглянул на нее с ухмылкой. «А ты не мелочишься?» «Да, он заслужил. У него надо все отобрать и вообще раскулачить его». «Почему так?» «Ну потому, что он жадный. Дань поднимет. Со всех втридорога дерет. У вас тут и налоги есть?» «Дань. С каждого, кто торгует, и не только, а здесь вся деревня этим живет. Каждый чем-то торгует. И вообще вся деревня ведь на торговом пути и построена. А зимой люди мало ходят, торговли сейчас нет почти. В основном летом. И летом торговый сезон, а сейчас нет». «Понятно. Я посчитал, что вчера утащил у боярина. Было ровно 42 золотые монеты. Может, было и больше, но я, видимо, растерял что-то, пока бежал. Я отдал одну золотую монету Ладе за проживание в их избе. Она была рада. Парочку взял с собой, остальное спрятал. Завтра отдам шаману 11 штук. Я решил прогуляться. Все же мне надо подготовиться к схватке с языческим богом. Для этого надо сначала хотя бы осмотреть капище. Я пошел через центральную площадь, чтобы посмотреть, что происходит на улицах. Дошел до замка, встал в толпе зевак, не привлекая внимания, и стал наблюдать. Возле парадного входа стояли люди, пару стражников, с копьями. Из парадного входа вышел боярин Никодим, за ним еще пару мужчин помоложе, и один волф. Никодим размахивал руками и что-то бурно объяснял им. Следом вышел еще один стражник. У него были другие доспехи, более закрытые, больше металлических пластин, и меч висел на поясе. У остальных стражников я видел только копья. Я задумался. Мне же не нужны бессмысленные смерти, а если я убью Никодима, то, наверное, придется вступить и в схватку с их стражей. Ведь дружина должна будет защищать боярина. Это точно. Мне это не нужно. Умереть должен один. И поэтому надо все сделать без свидетелей. Я взглянул на Никодима. Обычный зажиточный мужик. Ухоженный, в чистой дорогой одежде. Толстый, видно, что отожрался. Я лично не испытывал к нему ненависти. Презрение как к обычному богатею — это да. Но ненависть — нет. Я понял, что у меня нет желания убивать его. Все-таки у меня есть совесть, но Лада помогла мне, услугу за услугу, ее понять можно, у нее есть право на месть. Ладно, я поговорю с Ладой еще по этому поводу. Пока я размышлял, боярин общался с волхвом минут 10, потом они попрощались, и волхв ушел. Я проследил за ним, он направился за замок, где было языческое святилище. У входа в святилище на стене, помимо всяких надписей, рун и амулетов, был рисунок огня, видимо языческого бога, Харса. Так, а я с языческими богами еще не сталкивался, только с их прислужниками и бесами. А как его самого найти-то? Я и раньше об этом думал, но ответа не было. Но есть идея. Они привязаны к капищам и своим святилищам, они черпают силу от жертвоприношения. Может, надо просто разрушить капище, и он явится, надо будет попробовать. Это будет первый языческий бог, с которым я буду сражаться. Я подождал, пока волх взойдет в здание святилища, и решил обойти его кругом. На улицах ходили люди, бояре, стражники. Все куда-то шли, что-то делали. Стражников на улице стало больше, чем вчера. Я накинул капюшон, а потом он такой лохматый, черный, с мордой волка, перепрыгнул через забор и побежал туда, говорил маленький мальчик лет 11. Я случайно услышал его слова. Мальчик рассказывал женщине, что шла рядом и держала его за руку. Я остановился, прислушался. «Тихо, не говори ерунды, волк в деревню не зайдет», — ответила ему женщина. По-видимому, его мать. У меня появился маленький свидетель, я улыбнулся, посмотрел на него. Мальчик заметил мой взгляд, я ему подмигнул и пошел дальше. Я обошел святилище, также огороженная большая территория. Я почувствовал запах. Запах силы, это был запах ауры, что исходил от этого места. Я почуял, что внутри есть что-то конкретное, какая-то конкретная вещь. Откуда исходит эта аура? Может, жертвенник? Я смогу использовать эту силу, нужно будет попробовать. Я решил еще пройтись по округе. Дошел до базара. Мне пришла идея, нужно одеться, чтобы была одежда на выход, цивильная. Я пошел туда, где продавали одежду. Проходя между рядами, я увидел шамана, Юрия. Он выбирал какие-то травы. Я тихонько подошел к нему сзади, хотел незаметно подкрасться к нему. Проверить, сможет ли он меня заметить, и он заметил. Он повернулся ко мне, когда между нами было около 3 метров. «Здравствуй, волк». Я подошел ближе. «Здравствуйте. Закупайтесь». «Да, мне нужны некоторые травы для зелья. Как успехи? Все будет готово к сроку». «Хорошо. Кража у боярина твоих рук дело?» — спросил он, опустив голову и смотря в свою корзину с продуктами. «Это так очевидно. Для меня, да, ты единственный волк, что оборачивается человеком, в округе». Я промолчал. «Я надеюсь, это не проблема, мне нет дела до твоих дел, но я говорил, мне важно, чтобы ты никого не трогал. Договор дороже денег». «Хорошо, но в деревне уже пошли слухи, что какой-то чужак устроил кражу. Тебя уже ищут, так что смотри сам». «Чужак, разве ваша деревня не находится на торговом пути? У вас тут полный гостей». «Да, но на чужака проще подумать». «Ясно. Приходи завтра вечером, как стемнеет, все будет готово». «Приду». «Эх, шаман, старый лис, он явно что-то замышляет. Видимо, у него есть свои планы на меня, раз он мне не мешает. Нужно быть с ним осторожней», — подумал я. Я отправился дальше. Обошел пару ларьков с одеждой. Все продавцы были готовы схватить меня за руки и подвести поближе, лишь бы я не уходи. Мне пригляделся один кожаный плащ с капюшоном. Я спросил размер, но оказывается, размеров как таковых не было. Были лишь маленькие, средние и большой размеры. Как объяснил мне продавец, ты просто покупаешь вещь примерную себе по размеру и идешь к портному, или сам ушиваешь и подгоняешь уже под свой размер. Я купил кожаный плащ с воротником и боковыми карманами. Продавец был очень рад. «Большая покупка», — причитал он с широкой улыбкой. К плащу прилагался кожаный пояс и ремень. По скидке продавец отдал еще кожаные штаны, похожие на брюки, и еще я взял сапоги, тоже кожаные, все черно-серого цвета. Одежда была великовата размера на 2. Я отдал 2 золотые и даже получил на сдачу 10 серебряных и пару медных монет. Я вышел с базара. Прямо напротив стояло 2-этажное здание. На первом этаже у входа висела деревянная табличка с рисунком ножницы веревки. Портной, я решил сразу ушить одежду. Зашел. Внутри была хорошо обставленная комната с деревянной мебелью, столик и пару кресел. Меня встретила женщина 30 лет. Я сказал ей, что мне нужно ушить одежду. Она попросила надеть ее. Я надел. Она оглядела меня со всех сторон. Иголками сделала заколки на одежде, где надо ушить. Забрала одежду и пошла ушивать, вручную. Пока женщина ушивала мою одежду, меня угостили чаем. Я сел за столик на кресло. Пока ждал, я придумал, как расправиться с Никодимом. Пусть Лада приготовит мне еще одно зелье. Завтра я все сделаю. Глава 11. На следующий день, вечер, тебе нужно сделать яд, сказал я Ладе. Она вопросительно посмотрела на меня. Зачем тебе? Не мне, это для твоих целей. Не понимаю. Я не хочу брать на себя ответственности за чью-то жизнь и быть виновным в убийстве старого зажиточного боярина. Я понимаю, у тебя есть мотивы, но я не наемный убийца. У меня здесь есть цель, можно сказать, миссия. И она заключается не в том, чтобы убивать людей. Понимаешь? Но я помогу, потому что верю тебе. Ты сделаешь яд, и я заставлю Никодима его съесть. А там будь что будет.